И, конечно же, я виню британскую прессу. Они могли с тем же успехом своими руками накинуть ей петлю на шею. Я виню их и ее помешанного на контроле мудака отца. Нелл. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы достижения Мел жили. Я основала фонд Мелани Лэнг, который будет помогать подросткам с проблемами с психическим здоровьем. И я развиваю ее бизнес именно так, как она бы этого хотела. Я знаю, какую чушь несут про меня газеты и твиттерские комментаторы. Они считают, будто я хочу занять место Мелани, потому что выступаю на утренних ток-шоу по телевизору или потому что какой-то фотограф однажды щелкнул меня, когда я надела такую же одежду, как Мелани. Знаете, мне наплевать на то, что они думают, и я не позволю им. Сквозь слезы. Я не позволю им добить меня. Снова Мелани я не подведу. Кого я виню в смерти Мелани? Себя. 100%. Я была... Пауза. Я была так уверена, что все делаю правильно, затеяв эту кампанию «Спасите Мелани». У меня на уме была только одна эгоистичная мысль. Я хотела вернуть свою лучшую подругу. Я выследила ту ассистентку, которая поехала на съемку, дала ей телефон, давила и давила, и даже ни на секунду не остановилась подумать, а то ли я делаю. Когда дело касалось Мелани, я не могла думать. И я говорю не только про прошлый год, я говорю про все время нашей дружбы. Я не обращала внимания на признаки того,